Несмотря на то, что Дорельи отвечал утвердительно, мы должны сказать, что он сам не был уверен в том, запер ли он дверь. Однако решительность, с которой он отвечал, успокоила принца. «Я желал бы, однако, узнать, что они там делают, — сказал принц. — Что делают? Я могу вам объяснить это. Они поджидают кого-нибудь. Уйдемте, ваше высочество. У вас много врагов. Может быть, против вас самих составлен заговор. Пойдем. Только с тем, чтобы вернуться. Однако не в эту ночь, ваше высочество. Простите мне мою осторожность, но она позволительна, потому что я сопровождаю принца крови, наследника престола, которому столько людей завидуют. Последние слова произвели такое сильное впечатление на Франсуа, что он стал поспешно удаляться, не переставая, однако, проклинать встречу и внутренне решив отомстить при случае молодым дворянам за неприятную помеху. «Пойдем домой», — сказал он. «Нас, я думаю, ждет Бюсси, воротившийся с проклятого бала. Он верно поссорился и убил, или завтра убьет одного из этих гнусных миньонов. Это утешит меня». «Именно, ваше высочество, — сказал Дорельи, — положитесь на Бюсси. В этом отношении я сам на него надеюсь». Они удалились. Едва они повернули за угол улицы Жюи, как наши молодые люди увидели всадника, приближающегося с противоположного конца и закутанного в широкий плащ. Резкий стук лошадиных копыт раздавался в тишине ночи, и слабый луч луны, боровшийся с тяжелыми тучами и силившийся проникнуть сквозь снег, валивший хлопьями, осветил белое перо на токе всадника. Он приближался медленно и затягивал удила, отчего ретивый конь нетерпеливо храпел и сильнее ударял копытами по окаменелой от мороза мостовой. «Теперь, — сказал Келюс, — это он». «Не может быть, — возразил Можерон. Отчего же? От того, что он один. А мы оставили его Сантраге, Леваро и Рибераком. Не может быть, чтобы они отпустили его одного». «Это он». «Он», — сказал Д'Эпернон. «Я узнаю его по кашлю. И потому, как он гордо держит голову. Он один. Следовательно, — сказал До, — нам нельзя всем напасть на него». «Все равно, можно ли, нельзя ли, — вскричал Шомбер, — но это он! Итак, вперед, друзья!» То был в самом деле Бюсси, беззаботно приближавшийся и в точности следовавший по дороге, указанной ему Келюсом. Несмотря на то, что предостережение Сен-Люка заставило его вздрогнуть, он, не слушая убеждений друзей, расстался с ними и поехал один. Мужественный Бюсси любил идти навстречу опасностям. «Я простой дворянин», — говорил он себе, «но в груди моей сердце императора. Когда я читал в Плутархе подвиги древних римлян, мне казалось, что между ними нет ни одного подвига, на который бы я не мог решиться». При том же Бюсси подумал, что Сен-Люк, которого он не считал своим другом и который в самом деле оказывал ему участие только из личных выгод, нарочно предостерег его, чтобы заставить принять меры предосторожности, которые могли сделать его смешным в глазах недоброжелателей. Бюсси менее страшился смерти, нежели осмеяния. Даже враги признавали его мужество. И чтобы поддержать свою славу, Бюсси предпринимал самые отчаянные подвиги. Как настоящий плутарховский герой, он отослал своих товарищей, которые могли бы защитить его от целого эскадрона, и один, скрестив на груди руки, не имея другого оружия, кроме шпаги и кинжала, он направлялся к дому, где не ждала его возлюбленная, как можно было бы подумать. Но письмо королевы Наварской, писавшей к нему каждый месяц в известное время в память прежней их дружбы, исполняя обещание, данное им прелестной королеве Марго, мужественный капитан каждый раз сам отправлялся ночью за письмом, доставляемым в известный дом.